Глава 7. Урсула. Мама сегодня прямо с утра к тете Маше побежала. Сообщение от Урсулы упало в мессенджер, когда наш караван из двух машин отъехал от виноградаря часа на три, и пришлось как нельзя кстати. Чтобы выехать вовремя, вставать пришлось в жуткую рань, так что поспать нам с Сокольским удалось от силы пару часов. В результате спать я хотела просто ужасно. Но из солидарности с Сокольским, у которого был тот же уровень недосыпа, и по той же причине мужественно держалась. А получив столь многозначительное сообщение от младшей сестренки, я оживилась, села в кресле прямее, настрочила ответ. «Ругаться?» «Урсула». «Не думаю, скорее обсуждать». Я фыркнула, набила. «Нечего там обсуждать. Я вчера тщательно следила, чтобы у этих змей не было физического контакта одновременно со мной и с Сокольским». Урсула. «Я заметила. Кстати, прогноз у вас хороший, я посмотрела». «Урсула!» Наорать на сестру я возможности не имела. Пришлось воспользоваться капсом. Урсула. «Что? За мной ты не следила?» «Вань! Не, слушай, ты сообщения набираешь, а не отправляешь. Так нечестно, мне же интересно. Ты что там, матом меня кроешь, а потом стираешь?» Сцепив зубы, я действительно стерла очередное честное, но не педагогическое и травмирующее мнение об интеллектуальной сохранности младшей сестрицы. И прибегла к спасительному капсу. «Я вам 100 раз вчера сказала, что мы с Иваном Романовичем не вместе!» Урсула. «Ага, поэтому баня ночью ходуном ходила». «Вань, да не парься, я ничего родителям не скажу». «В смысле, про прогноз на ваших возможных детей не скажу. Про баню они, кажется, сами все видели». «Вань!» Сокольский оторвал взгляд от дороги, посмотрел на меня. «Ты чего шипишь?» «Ничего. Ты не знаешь, где в этом идиотском мессенджере черный список? Нужно срочно кое-кого забанить, а я найти не могу». Впрочем, у этой переписки были и положительные стороны. Взбодрила она меня куда лучше кофе. Сна больше не было ни в одном глазу. «Когда стрелка-указатель будет готова, я вам скажу. Но 3-4 дня это займет точно. А лучше давайте закладывать на ожидание неделю, чтобы не нервничать, если что-то пойдет не так». Бодро развешивала я лапшу на уши чете Теплеевых, склонившись к окошку их автомобиля. Мы наконец-то вернулись в город. Меня собирались доставить на квартиру. Двумя машинами, конечно же, как же иначе. Но я попросила высадить меня у ближайшего продуктового магазина. И теперь на стоянке торгового центра притворяла в жизнь план, который мы с Иваном обговорили еще в дороге. «Ну все, я пойду. Провожать не надо. До свидания, до связи». И, подхватив рюкзак, сбежала в магазин. На самом-то деле магический компас был готов еще вчера. И сейчас находился у капитана. Мы договорились, что он найдет проклинательницу сам. Соберет на нее всю информацию, которую удастся найти. А разговаривать с ней мы пойдем вместе. Не знаю, как так получилось. Я честно собиралась махнуть на ситуацию рукой и ждать, пока ко мне придут уже с готовыми результатами. Но что-то пошло не так. И в какой-то момент я поймала себя на том, что категорически требую от Сокольского не соваться к объекту в одиночку и обязательно взять на разговор меня. Ну, не отказываться же было от своих слов прямо посреди спора, верно? Особенно после того, как успешно продавила свою позицию. В общем, примерно обо всем этом я и думала, когда неспешно брела на Туманную 13, набив рюкзак едой на ближайшее время. Ну и еще о том, зачем я так активно отбивалась от продуктовой передачи из дома. Но все эти мысли мигом вынесло из моей головы, стоило мне открыть дверь подъезда. «Господи, меня же не было всего 2 дня! Когда они успели все здесь разворотить?» На самом деле, первые признаки я могла бы заметить еще на улице. Но, поглощенная думными думами, я просто не обратила на них внимания. Ну, хрустит стекло под ногами, и что? А зря не обратила, успела бы морально подготовиться. Изысканная смесь запахов гари, паленой проводки и осыпавшейся штукатурки с тонкой ноткой тухлятины под основным букетом разила в самое сердечко. Дополняла картину грязь, разнесенная множеством ног по ступеням и лестничным клеткам. Поднимаясь по лестнице, я тихо радовалась, что со мной нет Сокольского. В этом месте в нем проснулся бы опер. Хотя эта зараза, мне кажется, никогда не дремлет. И капитан рванулся бы выяснять, что случилось. А случиться-то могло что угодно. На лестничной площадке между третьим и четвертым этажами выбито окно. А, вот что это за стекло было под ногами у подъезда. Стены в щербинах, трещинах и копоти. Что здесь произошло в конце-то концов? Я не Сокольский, но мне тоже хотелось бы знать. Кто-то с Мурзаилом подрался? С Мурзаилом подрался весь подъезд? Между третьим и четвертым этажами несколько ступеней оказались раскурочены на бетонную крошку. Это чем соседи по коту лупили? А меня за единственную трещину в стене голый мужик отчитывал. На четвертом этаже я надолго не задержалась. Увидела вырванные с мясом двери квартир и включила третью космическую, молясь, чтобы это и был эпицентр. На четвертом, а не на пятом. Пятно сажи напротив лестницы, вылетевшие стекла на площадке между четвертым и пятым этажами, сколы в штукатурке и кровь на ступенях отметила уже краем сознания. Пятый этаж выглядел вроде лучше. Да и плевать, главное, двери целы. Нет, главное, чтобы Татьяна была цела. Ключи, замок, дверь открыла рывком. Перескочила через какой-то завал на пороге, пролетела в комнату. Господи, кажется, цела. Вытащила змею из террариума, повертела, оглядывая со всех сторон. Вроде бы действительно в порядке. Шипит, перекатывает мышцы под гладкой шкурой, как бы вопрошая всем телом. Где шлялась? Все признаки не очень довольной, но, в принципе, благополучной змеи. «Какое счастье! Папа мне голову оторвет, если меня угораздит угробить доверенную им питомицу!» Ультрафиолетовая лампа, правда, сгорела, но у меня запасная есть, заменю. Повесив Татьяну на шею, прошлась по квартире. На кухне сорвался навесной шкафчик. «Кажется, посуды у меня больше нет». Холодильник не работает, но, пощелкав выключателем, поняла. Проблема может быть не в холодильнике, а в целом в электричестве. В спальне и в гостиной со стен облетела декоративная мелочевка. Какое счастье, что тер я додумалась поставить в середине самой большой комнаты, подальше от стен. В прихожей сорвалась полочка для головных уборов. Это через нее я перескакивала, когда заходила в квартиру. В целом ерунда. Декор подниму, посуду куплю, кухонный шкаф предъявлю Алевтине Витольдовне. Вместе решим, как эту бандуру обратно приколачивать. Прямо сейчас нужно выяснить, что с электричеством и когда в терре появится обогрев. Сложив Татьяну обратно в террариум, я решительно покинула квартиру, радуясь, что вчера меня здесь не было. Несмотря на то, что физически я сильнее любого человека, как боец я из себя представляю не то что полный ноль, а скорее даже величину отрицательную, и в случае силового столкновения способна разве что заблаговременно предсказать, в какую сторону выигрышнее всего валить. Кстати, а не было ли мое спонтанное решение поехать в Виноградарь проявлением латентного предвидения? Черт его знает. С одной стороны, никаких предчувствий опасности у меня не было. С другой стороны, если все линии вероятностей складывались так, что меня по этому адресу в момент заварушки не было, то предчувствий и не должно быть. Из этих мыслей меня выдернул мальчишка иной, рассматривающий трещину в стене подъезда с таким ужасом, с каким люди, незнакомые с Татьяной, обычно разглядывают Татьяну. «Вот передо мной кобра, и сейчас она меня ужалит, спасения нет!» Собственно, на эту трещину я и обратила внимание. Но этажом выше есть разрушение и похуже. «Мальчик, у тебя все в порядке?» Осторожно уточнила я у потенциального источника информации. «Что здесь произошло?» «Не знаю, но дядя Олег не просыпается, а в стене трещина. Помогите его разбудить!» А дядя Олег — это у нас тот самый мужик, который предупреждал, что буди я продолжу носиться по сталинке, как по виноградникам, и лупить хвостом по стенам, непременно провалюсь сквозь перекрытие с пятого этажа прямо в спа-салон на первом. Пацан же явно был в отчаянии и изо всех сил старался это отчаяние не выдать. Но получалось у него так себе. Я секунду поколебалась, выбирая между чужим детенышем и собственной змеей. И, подталкиваемая видовыми инстинктами в спину, все же сделала выбор в пользу ребенка. И хотя своя Татьяна, конечно, ближе к телу, я все же скомандовала. «Так, давай-ка по порядку». И сунула пацану пачку влажных салфеток, чудом оказавшуюся при себе. «Здесь вчера что-то сломалось», — послушно начал рассказывать по порядку пацан. «Ага, примерно весь четвертый подъезд. Я только что, пока спускалась, пулевые в стенах видела. Как хорошо, что я стряхнула капитана с хвоста, а не притащила его сюда. А выбитые стекла вообще непонятно, как вчера с улицы не заметила. Весь дом тряхнуло. Дяде Олегу даже больно стало». Он отослал меня и маму, а сам побежал подъезд чинить. Но почему-то не закончил, а разбудить его у меня не получается. Что-то описанная картина мне не нравилась. Нет, понятное дело, что такое и не должно нравиться. Но вот этот нюанс, где дом тряхнуло, дяде Олегу даже больно стало, это о чем нам говорит? Но пацан явно переживал и нуждался в поддержке, и я постаралась его приободрить. И не вытряхивать нужные ответы, а проявить терпение. И оно дало плоды. Видя мое непонимание, мальчишка поспешил объяснить. «Он же не может терпеть, когда с домом что-то не так. Дядя Олег Толосым, хранитель этой сталинки. Ему больно сразу, как будто это в нем трещина, а не в стене. Как он может спать, если тут такое? Может, у него жизненные силы кончились? Ему и так не хватало постоянно. Он же мертвый, а тут все время что-то досыплется и надо восстанавливать. Если дом развалится, то и дяди Олега не станет». «Твою мать!» И хоть слово «толосым» я слышала впервые, концепция в целом была ясна. Сущность, энергетически связанная со зданием. И, кажется, отвечающая за целостность дома своей собственной целостностью. То есть в тот раз, когда я хвостом, а он на меня наорал: «Твою мать!» Он что, нормально объяснить не мог? Я обычно не получаю удовольствия, когда делаю людям больно. «Отведи-ка меня к этому дяде Олегу», — попросила я. «Где он живет?» Очень надеюсь, по мне не видно, что мое основное желание сейчас — нападать этому дяде Олегу так, чтобы научился говорить словами через рот и не вешал на посторонних людей ненужных моральных долгов. Что, блин, сложно было сказать, что ту трещину ему придется чинить на собственных энергетических ресурсах. Я бы что, не поделилась, что ли? Ну, раз уж я эту трещину сделала. Угрызение совести – неприятная штука. И нужную квартиру я увидела с облегчением. Сейчас быстренько расквитаюсь по долгам и буду снова считать себя приличным человеком. Второй подъезд, кстати, выглядел поприличнее третьего. Ему в заварушке явно досталось меньше. В квартире, впрочем, рухнуло все, что могло рухнуть. А лежащий в кровати хозяин и вовсе выглядел как покойник. Я подергала его за плечо. «Ой, блин! Он же холодный! И что с этим делать?» «То есть у меня есть навыки первой помощи? Но я же их получила в старших классах школы и не пользовалась никогда. Я же говорю, он не просыпается!» Влез под руку пацан. Этот пинок придал мне решительности, и я кивнула. «Вижу. Тогда попробуем так». «Вообще, песенки в целительстве не работают никак. Это в ментале они помогают сформировать у объекта нужное состояние. Запускают ассоциативные цепочки, которые потом уже куда легче раскрутить воздействием. В целительстве это все мимо». Но я сочла, что если напев поможет мне сформировать нужный настрой у меня, то это уже ого-го какая помощь. И замурлыкала себе под нос, осуществляя простейшую последовательность воздействий на первую медицинскую помощь. Я, прямо скажем, была готова, что мое целительство подействует на клиента через пень-колоду, слабенько. Но вот чего не ожидала, так это того, что оно не подействует никак. Ладно, попробовать стоило. Пробормотала я себе под нос утешительное, гадая, что же делать, что делать. Ай! И в этот момент Олег окликнул меня по имени-отчеству. Я привычно поправила. Просто Червона. И почувствовала, как из меня стремительно начала утекать жизненная сила. В ушах зашумело и потемнело в глазах. Захотелось дать по мозгам нахальному толосыму, но я сдержалась. Потом захотелось принять истинную форму, свернуться в клубок и уснуть. «Твою мать! Как вакуумным насосом откачивает!» Выручил Саня. Он что-то говорил, я что-то отвечала. И удерживала сознание на плаву, пока толосым не закончил питаться. Когда отток энергии прекратился, а толосым так и не пришел в себя, я попробовала снова подергать его за плечо. «Олег!» На этот раз реанимационное мероприятие сработало. Клиент пришел в себя. И испугался. В целом я его понимаю. С таким аппетитом человека он мог бы и осушить. Но сравнивать меня с человеком... «Меня, полноценную, зрелую ногиню!» Упадок сил быстро сходил на нет. Организм быстренько распаковывал резервы. Слабость и апатия таяли, как сахар в крутом кипятке, свиняясь раздражением. Я бы даже сказала «раздражением!» И, кстати, раз уж дядя Олег очнулся, самое время задать ему накипевшие вопросы. «Ты не пробовал разговаривать с людьми? Большинство из них вполне способны осознать концепцию исправления личных косяков. А недоговороспособное меньшинство пусть сидит без воды, электричества и канализации». «Я не могу влиять на коммуникации», — проскрипел Толосым. «Только на несущие конструкции. Всякие мелкие чудеса — это в ЖУ». Это внезапно показалось ужасно обидным. Быть привязанным к пятиэтажке, чинить, латать постоянно и не иметь возможности повлиять на населяющих ее раздолбаев. Но вот как так-то? «Значит, недоговороспособное меньшинство посидит без стен и крыши», — огрызнулась я. Мое новаторское предложение Толосым проигнорировал. Вместо этого поблагодарил. Спросил встревоженно. «Я не переборщил. Ты в порядке?» «Ой, как будто я бы позволила тебе переборщить». «Тебе повезло. Я только что вернулась из места силы и сразу же встретила твоего помощника. А я так и не спросила у пацана, как его зовут. Приходи в себя и поговори уже с соседями. Там в третьем подъезде...» «Вчера вылупился Лич. Я знаю. К завтрашнему утру все будет в порядке. Я очень много у тебя забрал. Все точно в порядке». «Лич? Лич. Нет, у них тут лич, а они спрашивают, все ли в порядке со мной. Раздражение снова плеснуло по нервам едкой волной, но я кое-как его обуздала. Со мной все нормально. Я контролировала процесс и в любой момент прервала бы передачу. Но когда я переселялась в дом, заселенный иными, с планами пожить среди своих, лича в числе своих я в виду не имела. Кое-как распрощавшись, я покинула квартиру во втором подъезде. Было не то чтобы совсем уж паршиво, но вот как-то... Вполне явственно вдруг почувствовался недосып последних двух ночей. Веско сказала о себе дорожная усталость. И главное, пропало чувство насыщенности силой, легкости, которого должно было хватить на неделю, а то и больше. Навалился на плечи тяжестью большой мир. Со второго этажа спускаться всего ничего. От подъезда до подъезда два шага. Но вот без лифта на пятый этаж... Обычно этого подъема я даже не замечала. Но сейчас... Сейчас хотелось плюнуть на все, сменить ноги на хвост и ползти наверх змеей. Или тоже плюнуть на все, но никуда не ползти, а улечься прямо здесь, на лестничной клетке. Нет, я, разумеется, к себе на пятый все же поднялась по-человечески. Но злая была, что тот аспид. Раздражение переродилось в гнев и теперь клокотало внутри вязкой лавой. Под это дело залезла в домовой чат. «Дорогие соседи, кто из вас, упырей неприятных, чуть не развалил пятиэтажку? У нее теперь таласым помирает. Нет, мне вообще-то пофиг, но имейте в виду, у меня съем жилья оплачен на полгода вперед. Если эта халупа рухнет раньше, я неустойку с вас взыщу. Натальи Владимировны на вас нет». Она бы вас, раздолбаев, построила в три ряда и научила своевременную энергию на ремонт строения вносить. С чувством глубокого удовлетворения... Ух, выплеснула. Отправила сообщение в чат и отрубила звук на телефоне. Читать, чего там мне насыплют в панамку в ответ на мое мелочное хамство, я не собиралась и близко. В конце концов, я портила людям настроение вовсе не для того, чтобы позволить им испортить мне его в ответ. Пощелкала выключателем. Обрадовалась, что свет вроде бы есть. Решила, что с холодильником и прочими проблемами буду разбираться потом. Вспомнила, что у Татьяны в террариуме сгорел обогрев. А Татьяна — это святое. Полезла искать запасную ультрафиолетовую лампу. Нашла в виде осколков. Залезла в телефон, заказала новую, но доставку обещали только к вечеру. Я поняла, что сейчас завою на луну, как волк-оборотень, хотя я не оборотень, а солнце не луна. Плюнула на все, сгребла Татьяну в переноску и во второй раз за короткий промежуток времени решительно покинула квартиру. У нас на первом этаже салон красоты со спа есть. Я только что мимо проходила, видела, что вроде работает. Пойду к ним, буду просить для двух бедных чешуйчатых девочек полети... теплового убежища. Все-таки белое пальто — жутко непрактичная штука. Только ты его выгуляешь в люди, и тут же у этих людей приходится просить помощи. «Дядечка Водяной, опустите нас с Татьяной погреться». «Ну прямо, тетя-тетя-кошка, выгляни в окошко». Я и личико жалостливое состроила, и взгляд, как у сиротки. И переноску с Татьяной повыше протянула, чтобы хозяин спа-салона «Источник», водяной полукровка Стас, полный седой дядечка импозантного вида. Не дай бог не перепутал, кого именно я имею в виду. «Кошка», — благодушно усмехнулся хозяин. Я взглянула на него с кротостью и мягкой укоризной во взоре. «Ну что вы, дядечка Водяной, откуда у приличной инакской девочки кошка? Змея?» Дядечка Водяной крякнул. То ли озадаченно, то ли с удовольствием. Уточнил. «Ядовитая?» Я улыбнулась, скромно, но с достоинством. Но она не кусается. Она тоже приличная накская девочка. Я искренне обрадовалась. Вот, вы понимаете. А Водяной вдруг заржал. «Скажи-ка, а не ты ли только что в домовом чате гадости писала?» Я немного смутилась и задумчиво почесала нос. «Ну, вот так в целом хорошие инакские девочки и выглядят». «Дядечка Водяной, ну пустите нас!» Дядечка ухмыльнулся совершенно прохвостски. «Я тебе по секрету скажу. Все хорошие девочки так выглядят, ежели в плохом настроении». «Ладно уж, если не я, то куда ты с этой гангреной? Идите». «Спасибо, дядечка Водяной», — обрадовалась я. А он заржал. «Да хватит уже кривляться, Стасом зови». И подмигнул. «Пойдем покажу кое-что, вам понравится». «Нам понравилось». Развалившись в истинной форме и погружаясь в сладкую дремоту, я думала, что, в принципе, не было шансов, что двум хорошим накским девочкам может не понравиться песчаная комната. Хвост жил своей жизнью. Ворочался, извивался, устраивался поудобнее, с наслаждением закапываясь в сыпучее и теплое. И в целом мою мысль подтверждал. Это было ровно то, что нужно после двух дней недосыпа. Так приятно, так расслабляюще, восхитительно. А пробуждение выдалось очень бодрящим. Сперва на меня наступили, а потом завизжали. «Мама!» Я отчаянно заморгала, потому что мир расслоился, раскидываясь веером вероятностей и невероятностей чужой судьбы. И образы чужого будущего, выплывшие из глубин сознания, заслонили собой здесь и сейчас. Мое «нельзя», тяжелая, как гранитная плита, предназначалась в первую очередь девице. Пусть сразу поймет, что Татьяна находится под контролем и не опасна. А все претензии и душевные порывы следует адресовать хозяйке, а не питомице. Татьяна-то и так знает, что ей нельзя. «Извините», — бормотала я максимально прошупрощебным тоном, приводя в чувство обморочную иную, кудрявую брюнетку в очках. «Татьяна не кусается. Я думала, что раз нас с ней сюда пустили, то хозяин сам позаботится, чтобы никто из клиенток не встретился с коброй и...» Татьяна вместо извинения издала возмущенное «шшш», свернула тело негодующим кренделем и уползла подальше в угол, оставив хозяйку разруливать ситуацию в одно лицо. «Гамадриат», — прохрипела брюнетка и села. «После линьки». «Девушка, я, конечно, понимаю, что мы перед вами виноваты и вообще, но обзываться-то зачем?» «Гамадриат — вид змей из семейства аспидов. Ваш чудесный питомец — гамадриат». Девушка пыталась отряхнуться, но с кудрявыми волосами и песком такие номера легко не проходят. «А, в этом смысле. Еще раз извините». Мне стало неловко вдвойне, а то и втройне. И за вспыльчивость, и за безграмотность. К тому же что-то подобное папа вроде бы когда-то говорил. Могла бы и запомнить, не перетрудилась бы. С другой стороны, я практик, а не теоретик. Обрывки чужого вероятного будущего вертелись перед внутренним зрением, усугубляя неловкость, заставляя лихорадочно прикидывать. Говорить, не говорить. Предупредить или промолчать. Черт его знает, что в текущей ситуации будет лучше. И устав гадать, я сделала решительный ход конем. «Разрешите угостить вас коктейлем?» «Надеюсь, у дядечки Водяного есть коктейли?» «Это вы, простите, если нарушила ваше...» Девушка замялась, не находя подходящей формулировки. Потом сдалась. «Там стрелка была с указателем. Самообслуживание. Я уж как могла, так и обслужилась. А тут наливают?» «Тут наливали». И даже не выперли нас с напитками из песочницы. «Я Ляля», — представилась иная, когда мы самообслужились коктейлями и залечили стресс. «Ведьма». «Червона», — отозвалась я. «Можно Ваня, Нагиня?» И пошевелила хвостом для наглядности. «С Татьяной вы уже представлены». Из угла, оккупированного коброй, выразительно молчала кобра. А Ляля, еще недавно такая расслабленная, приуныла после моих слов. «Чего скуксилась?» Я все еще гадала на ромашке. Говорить, не говорить и определиться пока не могла. Все-таки будущее у новой знакомой вырисовывалось. Да, черт его знает, хотела бы я такое будущее знать. «Думаю, с кем из друзей первым трахнуться?» Хмуро отозвалась она. И я бездумно брякнула. «С обоими». Глаза у Ляльки стали как у Татьяны. Большие и круглые, только что зрачок не вертикальный. «Блин, чего мне стоило в предсказание глянуть и проверить, кого она там выберет?» Во всем виноват был коварный коктейль. По крайней мере, в том, что меня сейчас побьют, точно. Но сока-коктейльница, вопреки чаяниям, драться не стала. Отозвалась с некоторым обалдением. «Идея, конечно, забористая». И продолжила, взяв себя в руки, уже с видом независимым. «Да боюсь, эти парни ее не оценят. Друзья... Они от меня уже однажды сбежали. Оба сразу, прикинь. Вот в этом у них полное единодушие. Козлы. А мне скоро уже помирать. И что ж теперь, девственницей? Представляю лицо Михаила Архангела. Ведьма-девственница, ты куда прешь вообще? Ты сдурела?» Девушку было остро, болезненно жаль. Я осторожно поставила бокал на песок. С одной стороны, хорошо, что девушка и без меня в курсе своего будущего. Это здорово упрощало для меня ситуацию, и вопрос, говорить или не говорить, отваливался сам собой. С другой стороны, наши данные, кажется, несколько расходились. И хорошо бы прояснить, так сказать, чье кунг-фу сильнее. «И откуда подобная информация?» — уточнила я у Клея соседки. «Так я сама себе нагадала. Шарик мой предсказал. И вообще, ритуал». «Шарик? На кой тебе эта стекляшка? Ты же человек вроде бы просвещенный и образованный». «Он не стеклянный. Он из прозрачного кварца». Девушка вяло защищала честь своего инвентаря. И со мной разговаривал. «Шарик. Разговаривал. Кварцевый». «Ладно, ладно, Червона, что ты знаешь о других иных и их возможностях?» «Ничего и то не все», — конец цитаты. «Вот и не выступай. Сейчас только небольшую сверочку произведем, и все». «Дай-ка руку», — попросила я уверенно. Руку пьяненькая Лялька дала мне, тоже не самой трезвой, безропотно. Я сжала ее ладони и пояснила. «Вообще-то мы можем и без физического контакта гадать». «Ну, мы — это в смысле Наги в целом, а не в смысле мы Червона Кириллова». «Так вот, можно и без рук. Но с руками проще. А в будущее иных смотреть сложнее, чем человеческое». «Ладно, это не важно. Во-первых, выброси из головы свои сомнения про друзей. Я ясно вижу линии устойчивой взаимной эмоциональной привязанности. Не знаю, что между вами случилось и почему они убежали. Вы все трое иные, и мне с высокой точностью смотреть трудно. Но это не из-за безразличия. Гарантия, могу печать поставить». Лялька шмыгнула носом. Явно не верила мне, но могла простить им обиды. Но я пресекла возможные возражения. «Ша, это присказка, не сказка. Сказка будет вот сейчас. Ляля, я отчетливо вижу, что ты должна умереть. Тебе осталось максимум 2 недели без вариантов. Ша, не реветь, посмотри на меня». Она подняла на меня взгляд, и я, стиснув ее ладонь, глядя ей в глаза, напористо продолжила. но твоя жизнь не заканчивается. И это я тоже вижу четко. Поняла? Слышишь меня? Жизнь продолжается». Собеседница смотрела на меня растерянно, расфокусированным, слегка поплывшим взглядом. А на меня вдруг навалилась усталость. Будто раньше я только этот мир на плечах таскала, а сейчас взвалила и какой-то другой. Выпустив ее ладони, я аккуратно сложила руки на песке и, пристраивая на них сверху щеку, повторила, пробормотала. «Жизнь не заканчивается. Это важно. А теперь все, иди. Я что-то спать хочу, да? И это... Ты, главное, котиков не обижай. Поняла? Это тоже важно». «Привет». Голос Сокольского в телефонной трубке был деловит. «Есть информация по нашему делу. Я заеду к тебе». «Заезжай», — щедро разрешила я, удерживая телефон между плечом и щекой и прикидывая, как бы мне ловче собрать на веник осколки посуды. «Тогда я подскочу через полчасика». Сокольский отключился, а я вернулась к своему унылому времяпрепровождению. Вчера я так и продрыхла в спа до самого звонка от курьера, доставившего ультрафиолетовую лампу из пункта выдачи. По возвращении домой меня хватило только на то, чтобы наладить обогрев в террариуме. После я снова вырубилась, и уже до утра. Утром заглянула Алевтина Витольдовна, желающая знать, как ее собственность пережила явление лича народу, а также его трагическую гибель. Алевтина Витольдовна разбудила меня в несусветную десятичасовую рань. Требовала странное, говорила сложное. И все это не проснувшемуся человеку. Она ушла, а я где-то через полчаса после ее ухода проснулась. И вот с тех пор я трудилась как пчелка, наводя порядок и вяло переругиваясь с домовой онлайн на тему «Кто виноват, что делать?» И как бы нам вернуть Настину навесной кухонный шкафчик так, чтобы это не нанесло квартире больше повреждений, чем при его падении. Сокольский явился в самый драматичный момент. Впрочем, для такой матерой лентяйки, как я, любой момент уборки драматичный. Позвонил в домофон, поднялся в квартиру, прошел за мной в кухню. Я мрачно ждала. «Твою мать!» «Вань, два вопроса. Что тут у тебя случилось, и какого хрена ты мне об этом не сказала, когда я звонил? Я бы хоть инструменты взял». И если начало фразы, которая про допрос, я ожидала, то ее конец? Конец фразы болезненно царапнул мне сердце. «Сокольский», — с чувством ответила я, — «не задавай вопросов, на которые ты не хочешь слышать ответов». «Это ты сейчас про первый мой вопрос или про второй?» — неожиданно серьезно уточнил капитан. «Это я сейчас про отстань». «Ну вот чего ты смотришь на меня так серьезно и хмуро? Я не готова». Вздохнув и покачав головой, Сокольский протянул мне пакет, на который я как-то не обратила внимания сначала. «Держи». Буркнул он, пока я, приподняв брови, изучала логотип ближайшего сетевого продуктового. «А то вечно ты меня кормишь». «О, Господи, в самое сердечко». Впрочем, намек я поняла верно и честно предупредила. «У меня из посуды в живых осталась одна разделочная доска, так что сегодня в меню сплошь бутерброды». Иван в ответ ухмыльнулся. «Не гони, Червона! У тебя бутерброды — стиль жизни!» «Слушай, а если серьезно, что случилось? У вас на четвертом этаже?» «Знаю. Вывороченные двери, вылетевшие стекла. Очень характерные круглые отметины в стенах и следы горения на стенах, полу и потолке». Вздохнув, я взглянула на Сокольского с жалостью. «Ну, хороший же мужик. За что судьба с ним так?» «Ладно, капитан, я не дам тебя в обиду». И твердо глядя ему в глаза, отрезала. ты не хочешь этого знать». «Кириллова», — вкрадчиво обронил Иван, — «я ведь и с поквартирным обходом могу пройтись». «Господи, да отстань ты от меня. На четвертом этаже какие-то хулиганы стреляли по стенам. А там газовый баллон посреди лестничной клетки стоял. Вот он и взорвался». «Ваня!» — укоризненно вздохнул тезка. «Иди, иди с поквартирным обходом. Я тебя не держу. Мне же лучше. Предоплату вы мне уже заплатили. Не придется отрабатывать». «Ваня!» Голос его стал еще укоризненней. Хотя, казалось бы, куда еще? Но нет, нет, нашлось куда. «Вот что ты за человек, оперуполномоченный Иван Романович! Мало тебе, тетя Маша. Мало, да, еще надо. Ничего я тебе не скажу, потому что у тебя полномочий для ведения следственных мероприятий по этому делу нет. Хочешь что-то узнать? Выясняй по официальным каналам». «В общем, так. Твой компас указал на некую дамочку по имени Оксана Ивашура. Андрею она приходится бывшей коллегой. Он 2 года назад перешел на то место, где сейчас работает, а до того трудился в одном коллективе вот с этой мадам». Руки Сокольского лежали на руле. Красивые крупные кисти, уверенно делающие привычную работу. И потому слушала я капитана в полуха. Зато смотрела в оба глаза. Ну, я же не виновата, что смотреть сейчас приятнее, чем слушать. Но все же слушала. Ради мужчины, явившегося в мой дом как рыцарь в сияющих доспехах и спасшего меня из логова уборки, я была готова на многое. «Ни судима, ни состояла, ни привлекалась. Вся остальная информация, что у меня есть, из открытых источников». Пошарился по ее соцсетям. Судя по ним, живет одна. За 5 лет были одни длительные отношения, как раз около 5 лет назад. Сейчас постоянного партнера нет. Если непостоянные бывают, то она ими не светит. Больше из того, что может быть для нас ценно, вроде бы ничего. Да если хочешь, сама посмотри. Сейчас на светофоре остановимся, скину тебе ссылки». Иван побарабанил пальцами по рулю, вздохнул, взглянул искоса на меня, спросил неуверенно. «Слушай, может, это не она? Не похоже, что у Андрея с ней что-то было?» «Нет, не в том дело, что в ее аккаунтах о Теплееве и близко ничего нет. Аккаунты и почистить можно. Просто она как-то совсем не в Андреевом вкусе. Ему совсем другие женщины нравятся. А эта Оксана вообще в его типаж не вписывается и близко. Сейчас приедем, я начну говорить». «Блин, я и так себя как дурак чувствую. А если это еще и не она?» «Компас на нее указал?» «Да. Значит, это она». На светофоре в мой мессенджер упали ссылки, и я безо всякого интереса погрузилась в мир Оксаны и Вашуры, не совсем, впрочем, понимая, зачем мне это надо. В то, что Ивану удастся ее уговорить, я не верила ни на гран. Дело даже не в том, что никто в здравом уме и твердой памяти не согласится принять откат от проклятия на себя. Она, скорее всего, ни в проклятие, ни в откаты не верит. Дело в том, что когда ненавидят так сильно, что из этой ненависти без всякой магии рождаются проклятия, обычно даже гипотетически в чем-то помочь не соглашаются. Вряд ли Иван с его служебным опытом это не понимал. Черт его знает, на что он рассчитывал. Скорее всего, просто всеми силами пытался не допустить убийства. В деле уговоров Ивашуры нам бы мог помочь компромат, будет такой удалось бы нарыть, но сроки поджимали. Людмила на все про все отвела нам неделю. После спасать ребенка Андрея и Екатерины будет поздно. Изменения станут необратимыми. Оксана Ивашура выглядела так же, как и на своих фото в соцсетях. Круглолицая, с гладкими русыми волосами, чистой кожей и серыми глазами. Молодая, ухоженная женщина. «Миловидная, умная, серьезная». Было написано на ней крупными буквами. «Здравствуйте», — сказал Иван, когда она открыла нам дверь. «Нам нужно поговорить. Разрешите войти?» В подъезд мы зашли следом за кем-то из местных. Про то, что девушка уволилась со старого места работы вскоре вслед за Теплеевым и ушла на фриланс, Иван рассказал мне по пути к ее квартире. Как выяснил Сокольский, курьеры к ней таскаются постоянно. Курьером он и представился, звоня в ее дверь. И теперь Оксана Ивашура смотрела настороженно и с недоверием, переводя взгляд с Ивана на меня. «Вы не из Экспромбанка?» «Нет, мы не из банка», — согласился Иван. «Но поговорить нам все же придется». Оксана попыталась закрыть дверь, но Сокольский ее опередил. «Это касается Андрея Теплеева». «Андрея? Что с Андреем?» «Мы можем войти». «В чем суть вашего конфликта с Екатериной Теплеевой?» Гостиная, в которой мы устроились, производила очень приятное впечатление. Ухоженная, как и ее хозяйка, уютно обставленная и со вкусом декорированная. Оксана Ивашура напряженно замерла на диване. Иван устроился напротив нее в кресле, а я осталась стоять, делая вид, что рассматриваю обстановку. И даже отошла чуть в сторонку к висящей на стене картине. «С кем?» В показном изумлении приподняла брови Ивашура. «Вы сказали, что ваше дело касается Андрея Теплеева». Сокольский досадливо поморщился. «Оно касается, потому что его, несомненно, касается вред, нанесенный вами здоровью его супруги». «Какой вред? О чем вы? Я с ней даже не знакома». Голос женщины дрогнул, как будто бы нотками паники. «Да, она была незнакома, но столько раз мечтала этот самый вред нанести, что Сокольский сейчас как будто залез ей в мысли, чем и напугал». «Оксана Георгиевна, я понимаю, что то, что я сейчас озвучу, поначалу покажется вам крайне странным. Но, тем не менее, вы нанесли ущерб здоровью Екатерины Теплеевой. Вы ее прокляли». «Я... что? Вы о чем вообще?» Ее взгляд метнулся от меня к Ивану и обратно. «Вы так шутите? Или вы больные? Кто вы такие вообще?» Для человека, который явно сейчас думал, что в его дом проникли два психа, вела себя она не слишком разумно. Ну да что уж. «На ее месте попробуй себя разумно поведи». Я передвинулась от картины на стене к книжному шкафу. Заскользила взглядом по подборке литературы. Сплошь профессиональное чтение и классика. «Какие уж тут шутки!» Вопрос про психическое здоровье Иван проигнорировал. «Причинение вреда здоровью – это, если и шутки, то не смешные. А я старший брат Екатерины Теплеевой, той самой, здоровью которой вы причинили вред. И я пришел, чтобы уговорить вас снять проклятие, которое вы наложили». «Так». Девушка решительно встала. «Уходите. Покиньте мой дом немедленно». «Сядьте, Оксана Георгиевна». И Оксана послушно села. Я, если честно, вообще не удивилась. Когда Сокольский командует таким тоном, сажусь и я, и скандальный инакский подросток Урсула. «Мы знаем, что вы не хотели», — продолжил Иван, умудряясь одновременно говорить и успокаивающе, и с укором. «Что так получилось. Не специально. Но проклятие наносит реальный вред здоровью. Его надо снять». «Нет, это какой-то бред, Господи». Ивашура сжала виски кончиками пальцев. «Я не понимаю. Зачем я вообще вас слушаю?» «Потому что мы тебе выбора не предоставляем, милочка. Ты нас слушаешь, потому что я и Сокольский задавили тебя морально, и тебе некуда деваться». Я сдвинулась еще чуть-чуть к панно на стене. и, совершив по комнате почти полный полукруг, оказалась прямо напротив Ивана. Так что, когда Оксана смотрела на него, я была четко у нее за спиной. «Это не бред. К вашему и моему сожалению тоже. Ваша неприязнь к моей сестре оказалась столь сильна, что приняла форму проклятия. Вы искалечили молодую женщину. Но все еще можно исправить. Проклятие можно снять. Помогите нам в этом». Она растерянно моргнула. «Нет, я не согласна. Я отказываюсь принимать участие в этом фарсе. Я с Екатериной Теплеевой даже не знакома. Как я могла ее проклясть, интересно?» «Вот и мне интересно. Оксана Георгиевна, компетентные специалисты говорят, что в вашем проклятии не было ни капли сверхъестественной силы. Исключительно личная ненависть. За что?» Пальцы хозяйки дома непроизвольно сжались в кулаки и тут же расслабились. Она откинулась на спинку кресла, скрестила ноги, сказала: «Вы психи. Какие проклятия? Какие сверхъестественные силы? Вам лечиться нужно». А я сделала глубокий вдох, как перед погружением в воду, прикрыла глаза и заговорила. «Ваша любовь к Андрею Теплееву не сразу стала всепоглощающей и глубокой. Сначала был интерес, знаки внимания, которые вы оказывали симпатичному коллеге, попытки заговорить возле кулера и за кофе, его благожелательная реакция. Андрей вам улыбался, перекидывался парой слов и уходил работать. Не замечал. Вы хотели бы показать свой интерес более явно, но не знали, как это сделать, не потеряв лицо. Пара совместных проектов. Все тоже благожелательное отношение со стороны Андрея. Вы держитесь дружелюбно и корректно. Отношения становятся ближе, приятельскими. Вы держитесь в рамках, хотя уже влюблены и мечтаете о взаимности, о семейном счастье. Воображаете его себе. Проживаете раз за разом в своих мечтах. Оно становится для вас таким реальным, таким красочным. В действительности Андрей Теплеев как будто не замечает, что вы хотите большего. Он дружелюбен и корректен. Возможно, не хочет вскрывать и обострять ситуацию. Возможно, действительно не замечает. Вы питаете своими мечтами собственные чувства. А чувства питают ваши мечты. Цикл становится замкнутым. Андрей становится центром вашей жизни и ее целью. Вы убеждены, что вы будете вместе и будете счастливы, и решаете задачу по частям. Еще один совместный проект. Поддержка. Совместные посиделки пятничным вечером в баре. Дружба. Вы последовательно идете к цели. Пока однажды Андрей Теплеев не приходит на работу совершенно неприлично счастливый и не объявляет коллективу, что женится. От расслабленной, пусть и закрытой позы Оксаны не осталось и следа. Она слушала, как ее жизнь, самую сокровенную, личную часть, выворачивают наизнанку в ужасе, побледнев и закаменев всем телом. Я, впрочем, тоже никакого удовольствия не испытывала. Я стояла позади ее кресла, смотрела в макушку Оксаны и Вашуры и говорила: «Вам было больно, а вдвойне сокрушительным этот удар был от того, что вы считали, что между вами и Андреем Теплеевым дружба. Как минимум дружба. А он даже о своей свадьбе сообщил вам, как всем». Потом была свадьба Теплеевых, медовый месяц, радостные фото. Вся та счастливая семейная жизнь, о которой вы мечтали. И вам снова было больно. Вы листали их соцсети, рассматривали совместные снимки. Те самые, что причиняли вам боль. И не могли остановиться. Это снова был цикл. Ненависть заставляла вас смотреть на счастье соперницы. А боль от этих картин усугубляла ненависть. Вы решили, что не все потеряно. Вы рассчитывали, раз вы с Андреем друзья, вы будете рядом и сможете его увести. А Андрей внезапно от вас отвернулся, Вы тогда даже не поняли, почему. Решили, что это она, ваша соперница, хоть и не могла ни о чем догадаться, начала превентивно избавляться от возможных конкуренток. Запретила мужу общаться с другими женщинами. А на самом деле, Оксана, вы начали исподволь проходиться по его жене. И Андрею просто стало неприятно с вами общаться. Он ограничил контакты, потом они сошли на нет. А потом Андрей и вовсе сменил работу. Вдох-выдох. Дышать тяжело. И говорить тоже тяжело. Но мне надо дорассказать эту историю. Не то, чтобы кто-то из нас хотел ее слышать. Вы уволились вскоре вслед за ним. Перешли на работу из дома. Отдалились от друзей. Оборвали связи с бывшими коллегами. Вы не оставили себе ничего, кроме ненависти к женщине, которая украла у вас любимого. Вашу счастливую жизнь. Вы следили за ней в соцсетях и неистово мечтали, чтобы у нее тоже не срослось. Чтобы сопернице было плохо так же, как вам самой. Мечтали, желали, визуализировали. И в этих визуализациях получали временное облегчение. И из этой неистовой ненависти и пожеланий, из вашей боли и из краткосрочного удовольствия, когда они сбывались в ваших фантазиях, проклятье исплелось. «Убирайтесь!» Оксана вскочила с кресла и стояла теперь между нами, так, чтобы видеть обоих. Но обоих сразу не получилось, и она ловила нас поочередно взглядами. Белая, как полотно, с лицом, искаженным ненавистью, страхом и болью. «Убирайтесь немедленно! Я не знаю, как вы раскопали эту историю, но вы мошенники!» «Вы аферисты, и я сдам вас в полицию!» — кричала она ломким, прерывающимся голосом. «Я засужу вас за незаконное проникновение в жилище. Это все ложь. Ложь, вам понятно? Это неправда. Убирайтесь, я не буду вам ни в чем помогать. Пошли вон!» «Боюсь, вы не совсем понимаете ситуацию, Оксана Георгиевна», — покачал головой Иван. Он говорил рассудительно и весомо, и выглядел спокойным и сочувствующим. «Проклятие можно снять и без вашей помощи», — продолжил капитан. «Есть и другие способы. Например, проклятие спадет после смерти ведьмы, которая его наслала». Я поморщилась, радуясь, что им моего лица не видно. На ведьму Ивашура не тянуло никак. Хотя, по сути дела, у меня возражений не было. С ведьмами способ тоже отлично работал. «Вы мне угрожаете?» — надменно спросила Ивашура. Испуганной она мне не показалась. «Отнюдь, Оксана Георгиевна. Я пытаюсь вас защитить». «Знаете...» — продолжил Иван. И от его вкрадчивого тона даже у меня мурашки побежали между лопаток. «Вы должны быть благодарны, что мы пришли к вам сами. Они назвали ваше имя, например, Андрею». «О, вот это ее проняло! И, пожалуй, куда сильнее, чем озвученная ранее угроза смерти». В кресло она опустилась так, будто ноги ее не держали. Но, тем не менее, когда она заговорила, голос ее звучал презрительно. «Что за чушь? Вы на что намекаете? Думаете, Андрей может меня убить? Даже ради этой, даже ради своей жены?» Это слово она выплюнула. «Андрей не пойдет на убийство. А ради своего ребенка? Ради всех своих будущих детей? Это ведь из-за вашего проклятия его первенец может умереть, не родившись. Знаете, выбирая, кто должен умереть, вы или его будущий ребенок, он может решить, что справедливо, если это будете вы». «Эта сука беременна!» Пальцы Оксаны снова стиснулись в кулаки и побелели. Ноздри затрепетали. Ненависть. В кресле напротив Ивана сидела воплощенная ненависть. «Звездец! полный аут. Не зря Иван избегал говорить, в чем именно суть проклятия. Все, сомневаюсь, что она еще что-то услышит. И я мурлыкнула себе под нос строчку из песни. Простые слова о том, что в своей голове я все там же. Коротенькая фраза, напетая на приятный мотив. Мурлыкнула у Оксаны над ухом, и песенная строчка почти спряталась за голосом Сокольского, который продолжал уговаривать. «Помогите нам! Снимите проклятие добровольно! И, даю слово, Андрей никогда не узнает, что это были вы. Да, вы получите откат, но сохраните свою жизнь и добрые отношения Андрея». Дохлый номер. Иван это понимал, но, кажется, не мог не попытаться. Я отступила в сторону от Оксаны. Снова притворилась, что увлечена разглядыванием панно, навязчиво мурлыкая одну и ту же строчку из песни. Просто 8 слов, которые, складываясь воедино, говорили, что в моей голове все еще живет мое прошлое. «Оксана Георгиевна, проклятие будет снято в любом случае. И все, что вы нажелали, в любом случае вернется к вам». Иван палился. Он ведь умолчал о том, что проклятие можно снять без добровольного согласия и без убийства. Но Оксана в ее состоянии оговорки не заметила. Честно говоря, я вообще сомневалась, что она Сокольского слушает. Но нет, Ивашура усмехнулась, словно в судороге лицо дернулось. Спросила настороженно. «Вернется ко мне?» «Верно, я бы предпочел об этом промолчать, но компетентные специалисты...» Сокольский стрельнул взглядом в мою сторону. Я спиной это ощутила. «Настаивают на добровольном информированном согласии с вашей стороны». Я оглянулась. «Да, настаиваю. Добровольное снятие проклятия должно быть добровольным, с осознанием всех последствий. Иначе ритуал теряет смысл. А его слишком хитрозадым участникам прилетает такая ответка, что...» «В общем, нет, спасибо. Принимать на себя чужой откат я не хочу. Мне за такую некомпетентность дома ноги вырвут и вместо рук вставят». Пожав плечами, вот такие, мол, дела. Я напела все ту же первую строчку из все той же очень хорошей, очень правильной для текущих обстоятельств песни. И перешла от панно к картине, перемещаясь к Сокольскому в обратном порядке. «Я не верю в то, что Андрей пойдет на убийство. Не верю. Так какой смысл мне во всем этом участвовать?» Зашипела Оксана и взвилась, когда я опять запела. «Что вы там бормочете?» То ли интуиция у нее развита, будь здоров, то ли я очень уж странно выглядела, напевая в который раз одно и то же предложение. Но я оглянулась и с самым невинным видом сказала чистую правду. «Это просто песня. Не слышали? Мне нравится. А смысл?» «Смысл в том, что, оказав помощь в снятии проклятия с Катерины, вы получите прощение, и тогда вам станет легче». Она скривилась так, будто я предложила ей лечение уринотерапией. Но я и не думала настаивать. Отвернулась к картине. «Ну да, все так же напевая одно и то же». Иван еще продолжал по инерции уговоры, предлагал денег, но Оксана только ощерилась в ответ. «Уходите! Я вам не верю, слышите? Я не верю!» В машину мы садились полностью выжатые. «Может, тебе стоило попробовать загипнотизировать ее и внушить, что она хочет снять это долбанное проклятие?» — мрачно спросил Иван после продолжительного молчания. За это время мы успели отъехать от дома Оксаны и Вашуры, и дышать стало полегче. Поступать так с людьми, во-первых, неэтично. Во-вторых, не выйдет. Такую ненависть перебить — это разве что большой круг сюда явится. В силах тяжких. «Так, может...» Сокольский явно собирался предложить глупое, и я его перебила. И в-третьих, это сомнительно с точки зрения предстоящего ритуала. Нет никакой гарантии, что ментальное принуждение будет засчитано за добровольное согласие. И я понятия не имею, чем это может аукнуться твоей сестре, ее мужу, их ребенку, а главное мне. Мы помолчали. Иван, словно вспомнив и спохватившись, спросил: «А что ты там ей пела?» «Вань, понимаешь, счастливые люди не фиксируются так на другом человеке. А у несчастных, как правило, все дерьмо тянется из детства. Самые горькие обиды, самые глубокие раны. В общем, я ей закладку в голову закинула. Легонькую такую. Оксана в ближайшее время эту песню найдет и послушает. Это достроит мое внушение и опрокинет ее в самые худшие эмоции из ее детства. И в них закольцует. Учитывая, в каком состоянии мы ее оставили, окунуть ее должно, мягко скажем, глубоко. По моим предположениям, после этого она будет жить в личном аду с персональными настройками». Сокольский смотрел на меня с сомнением. Явно не верил в силу детских травм. «И как скоро это должно подействовать?» «Не знаю, Вань. У нас осталось 6 дней, пока мы еще можем спасти твоего племянника, так? Ну вот, даем ей 3 дня. Потом нам придется назвать имя проклинательницы Катерине и Андрею. У них будет еще 3 дня. Если за это время Оксана одумается, я ей помогу выбраться из ментальной ямы. Последствия воздействия уберу. Если нет, снимаем проклятие принудительно. И после этого я Оксане помогать не буду. Пусть варится в своем котле дальше. Наги очень плохо относятся к детоубийцам. Про альтернативный вариант, в котором мне помогать никому не придется, мы оба старательно не говорили. «А как долго продержится твое воздействие, если ты его снимешь?» Я снова пожала плечами. «Понятия не имею. Со временем развалится. Либо не развалится». Мы помолчали. Иван сосредоточенно о чем-то размышлял. Потом спросил: «Ваня, а как вот эти твои закладки и внушения сочетаются с условием добровольности?» «Нормально сочетаются. Добровольность, знаешь ли, бывает безусловной и условной. Мое воздействие было минимальным и не было направлено непосредственно на принуждение к ритуалу. Этого достаточно, чтобы ритуал сработал. В целом, если бы ты на глазах у Ивашуры ломал пальцы кому-то из ее близких, не трогая ее саму, тоже должно было бы прокатить. Так что, если хочешь, можем пересмотреть план мероприятий», — съязвила я и щедро предложила: «Ну что, возвращаемся?» «Да иди ты!» — беззлобно и устало огрызнулся Иван. Когда мы подъехали к моему 3-му подъезду, Иван неожиданно сказал: «В общем, мне сейчас нужно на работу. Я и так отпросился, чтобы к этой съездить. Вечером приеду с инструментами». «А... Вань, зачем? Вот зачем? Мы решим, так или иначе, проблему твоей сестры и разбежимся в разные стороны. И забудем друг друга, как не было». «Ты не против, если я переночую у тебя? А то мне от тебя потом через весь город пилить, а на работу завтра рано». И я открыла рот и сказала: «Да, конечно». Мозг в процессе не участвовал.